не уделил и двух строк подробностям появления этого издания на свет, хотя все подробности были ему известны. Об этой истории рассказывает Петр Андреевич Вяземский в своей записной книжке. Рассказ его написан настолько живо, что хочется привести его целиком. Вяземский пишет: «Князь Белосельский, отец милой образованной княгини Зинаиды Волконской, был, как известно, любезный и просвещенный вельможа, но бедовый поэт. Его поэтические вольности были безграничны до невозможности. Однажды в Москве он написал оперетку «Оленька». Ее давали на домашнем и крепостном театре Столыпина. Не придворная, простая дворовая труппа его отличалась некоторыми художественными актерами, которые после заняли почетные места в Императорском Московском театре. Помню, между прочим, одного из них, Лисицына. Он был очень забавен в комических ролях простачков и долго смешил московскую публику. Оперетка князя Белосельского была приправлена пряностями самого соблазнительного свойства. Хозяин дома в своем нелитературном простосердечии, а может быть и вследствие общего вкуса стариков, крупным шуткам, которые кажутся им тем более забавны, чем они не очень целомудренны, созвал московскую публику к представлению оперы Белосельского. Сначала все было чинно и шло благополучно. Благопристойности ничто не нарушало, но Белосельский был не раз бедам начало. Вдруг посыпались шутки, даже и недвусмысленно прозрачные, а прямо набело и наголо. В публике удивление и смущение, дамы, многие, вероятно, по чутью, чувствуют что-то неловкое и неладное. Действие переходит со сцены в публику. Сперва слышен шепот, потом ропот. Одним словом, театральный скандал в полном разгаре. Некоторые мужья, не дождавшись конца спектакля, поспешно с женами и дочерьми выходят из залы. Дамы, присутствующие здесь без мужей, молодые вдовы, чинные старухи следуют этому движению. Зал опустеет, слухи об этом представлении доходят до Петербурга и до правительства. Спустя недели две, когда не было ни железных дорог, ни телеграфов, Белосельский тревожно вбегает к Карамзину и говорит ему: «Спаси меня, император Павел Петрович повелел, чтобы немедленно прислали ему рукопись моей оперы. Сделай милость, исправь в ней все подозрительные места, очисти ее как можешь и как умеешь». Карамзин тут же исполнил желание его. Очищенная рукопись отсылается в Петербург, немедленно в таком виде исправленную и очищенную придают ее на всякий случай печати. Все кончилось благополучно, ни автору, ни хозяину домашнего спектакля не пришлось быть в ответственности. Вяземский, собрание сочинений, том 8, Санкт-Петербург, 1883, страница 393. До этого было напечатано в Русском архиве, 1875, номер 12, страница 442. Из рассказа Вяземского явствует, что печатный экземпляр «Оленьки» является плодом совместного труда Белосельского и Карамзина. Причем задача обоих была совершенно ясной — переделать первоначально соленый текст оперы в произведение, возможно, более невинное и глупое. Только такой текст мог убедить императора Павла I, что поступившие к нему доносы на непозволительность оперы ложны. С этой целью текст оперы был и напечатан якобы в селе Ясном, на самом деле в Москве, с нарочито крупно набранной надписью «С указанного дозволения». Таким образом, книга «Оленька» или «Первоначальная любовь» издана с целью обмануть в сущности только одного человека, императора Павла I. Эта совместная операция Белосельского и Карамзина, по рассказу Вяземского, окончилась полной удачей. То, что потомки посчитают эту пьесу немножко дурковатой, мало беспокоило ее создателей. Цель их была куда более существенной — отвратить от себя гнев Павла I. Нет ничего удивительного, что книга эта весьма редка. По сути дела, она была издана для одного человека, императора.